Глава 10. Конец островитянина. Обед наш вышел очень веселым. Холмс мог, когда хотел, говорить замечательно хорошо, и в этот вечер он охотно проявил свое умение. Он казался в состоянии нервной экзальтации. Никогда я не видал его таким блестящим. Он быстро переходил от одного предмета разговора к другому. Мистерии, средневековые глиняная посуда, скрипки Страдивариуса, буддизм на Цейлоне, войны будущего. И обо всем говорил так, как будто специально изучал данный предмет. Его веселое настроение духа показывало, что в нем наступила реакция после черной меланхолии последних дней. Этельный Джонс вне службы оказался душой человеком и относился к обеду как «bon vivant». Что касается меня, то я был в восторге, что мы приближаемся к концу нашей задачи, и веселость Холмса заразительно подействовала на меня. Во время обеда никто из нас не упоминал о причине, заставившей нас собраться. Когда сняли скатерть, Холмс взглянул на часы и наполнил 3 стакана портвейном. «Выпьем за успех нашей экспедиции», — сказал он. — А потом и пора отправляться. — Есть у вас пистолет, Ватсон? — У меня? В столе есть старый служебный револьвер. — Так возьмите его. — Лучше быть наготове. Я вижу кэп у подъезда. Я велел приехать за нами в 7:30. Было немного позже 7:30, когда мы добрались до Вестминстерской пристани и нашли ожидавший нас баркас. Холмс оглянул его критическим взглядом. «Нет ли чего указывающего на то, что этот пароход принадлежит полиции?» «Есть. Зеленый фонарь сбоку. Снимите его». Маленькая перемена была сделана, мы вошли на борт. Канат отдали. Джонс, Холмс и я сидели на корме. Один человек стоял у руля, другой у машины. Впереди стояли 2 плотных полицейских. «Куда?» — спросил Джонс. «К Тоуэру. Скажите, чтобы остановились против Джакобсонс-Ярд».